как известно, собирают из металлов. Железо активно воздействует на стрелки корабельных компасов с такой силой, что компасы способны показать север на юге. Это девиация, опасный враг мореплавания. Рассказав о ней, Симонов возле двух линий, истинного и магнитного меридианов, провел третью косую линию. Образовался еще один угол поправки к курсу нашего корабля. Задача усложнилась. А теперь допустим, что наш корабль выбросил в противника тонны снарядов. Погреба его опустели. Значит, воздействие железа на компас уменьшилось, а поправка на девиацию снова изменилась. Противник стал нас преследовать. Или мы его. На форсаже машин прогрелись трубы и палубы. Воздействие тепла на стрелку компаса усилилось, и она опять отклонилась. Рядом с ходовой рубкой включили мотор. Сейчас же возникло магнитное поле, которое сбивает нас с курса. И штурман уже измучился от внесения все новых и новых поправок к курсу. Закончил Симонов предупреждением. Таким образом, при заступлении на ходовую вахту, рулевой обязан проверить даже свои карманы, нет ли в них чего железного. В число запрещенных предметов входят ключи, перочинные ножики и даже тонкий прутик стального каркаса в бескозырке. Финикин при этих словах тронул свой железный зуб. «Придется вырвать», — улыбнулся Симонов. «Это как? Очень просто. Щипцами. Обставить, например, золотой. Золото относится к числу нейтральных металлов, которые не могут воздействовать на стрелки магнитных компасов». Финикин растерянно понурился, бормоча. «Золото. Где его взять-то? Небось, денег стоит. Хоть бы предупреждали, когда в рулевые записывали». «Магнитный курс корабля устарел», — закончил лекцию Симонов. «Сейчас флот равняется по истинному курсу, в основе которого лежит прямая и четкая линия между полюсами, истинный меридиан». В коридорах уже бегали дежурные со звонками, оповещая о конце занятий. Но юнги рулевые выждали заключительного аккорда лекции. «Истинный меридиан», — повторил Симонов. «Сейчас флот идет по истинному курсу. А дает этот курс гироскопический компас. Но гирокомпасы — область знаний штурманских электриков. Подготовка этих специалистов обходится государству недешево. На флоте их мало. На подводные лодки — один, на эсминцы — два человека. На линкоре точно не скажу. На линкорах я не плавал. А мы тоже будем изучать гирокомпасы? Быть рулевым и не знать электронавигационных приборов нельзя. Но ознакомит вас с гирокомпасами кратенько, без углубления в тему. Преподаватель еще не прибыл. Ждем его с флота. Скоро приедет, и тогда берегитесь. Как бы не нахватать двоек, дело трудное. В перерыве все обступили Финикина. «Когда зуб-то рвать пойдем? А хоть сейчас, только пускай золотой вставит»,